Я вообще считаю, что здесь ты принесешь больше пользы, чем дома. А где я буду числиться на службе? Задал Скоблин первый практический вопрос. В генштабе. В каком отделе? Не будь, Коля, мальчиком. Ковальский изобразил некоторое раздражение. Конечно же, в разведывательном управлении. А что это такое? Надеюсь, это все-таки не ГПУ? Что-то среднее между генеральным штабом и ГПУ. Несколько успокоил его Ковальский. «А скажи мне, пожалуйста», — вдруг поинтересовался Скоблин, — «Туркулу вы предлагали работать с вами?» Ковальский, разумеется, помнил бывшего командира Дроздовской дивизии генерала Антона Васильевича Туркула, который обосновался в Болгарии, но, конечно же, не имел ни малейшего понятия, обращалось ли к нему когда-либо ОГПУ или нет. Кто бы в ОГПУ стал посвящать Ковальского в такие секреты? Как бы разозлившись, Ковальский сказал: «Коля, не задавай глупых вопросов. Ты меня достаточно знаешь, и тебе должно быть ясно, что отвечать на такие вопросы я не могу. А у меня имеются сведения, что вы говорили с Туркулом и только в цене не сошлись», — настаивал Скоблин. Ковальский сообразил, что эта тема и будет для Скоблина самой важной — цена его согласия. «Хорош русский офицер, который способен торговаться, когда речь идет о служении Родине!» Высокопарно и с намеком заявил Ковальский. «Россия, между прочим, не жалеет средств, чтобы помочь преданным и ценным работникам. Но оставим пустые разговоры. Я хочу слышать твой прямой ответ, работаешь ты с нами или нет?» Скоблин молчал. Пауза растянулась на 2 минуты. Наконец генерал поднял голову. «Я переговорил с Надюшей. Я согласен. Но есть некоторые вопросы, которые хотел бы сразу прояснить». Ковальский вздохнул с облегчением. «Дело сделано. Он справился с заданием. Он завербовал генерала Скоблина, крупнейшую фигуру в русской эмиграции. За такой успех Москва расщедрится на награду, а лучшей наградой для Ковальского была бы длительная закордонная командировка». Расчувствовавшийся Ковальский порывисто вскочил со стула и пожал Скоблину руку. «Мне важно было услышать прямой ответ. Теперь я готов обсудить все детали». Генерал склонился над столом, чтобы приблизиться к Ковальскому. «Во-первых, я хочу получить персональную амнистию. Я тебе верю, поэтому не обижайся, но мне нужен документ, что Советская Россия больше не считает меня врагом, что прошлое забыто. Во-вторых, я превосходно сознаю, что здесь принесу гораздо больше пользы, чем в Советской России. Поэтому не будем пока ставить вопрос о переезде». Скоблин говорил быстро и уверенно. Видно было, что они с Плевицкой за ночь все обговорили. «Мне нежелательно было бы иметь дело с вашими работниками в Париже, поскольку после бегства Беседовского они сами скомпрометированы и меня провалят». Советник полпредства Григорий Зиновьевич Беседовский, оставленный исполнять обязанности поверенного в делах, не пожелал возвращаться в Москву и попросил политического убежища во Франции, и теперь выкладывал французам все, что знал, в том числе рассказывал о закордонной деятельности ОГПУ. Его разоблачения печатались в парижских газетах. Беседовский был сначала кадетом, потом эсером, и в ОГПУ не понимали, как такому ненадежному человеку могли доверить заграничную работу. «Бровс — сильная контрразведка», — продолжал Скоблин. «Кстати, должен тебе сказать, что новый глава РОВС, генерал Евгений Карлович Миллер, предлагал мне стать во главе контрразведывательной работы, но я отказался. И последнее. Если вы будете воевать с Польшей и Румынией, я должен быть немедленно в рядах действующей армии. хотя бы и рядовым. Остальное действительно мелочи, и о них поговорим после». Произнеся эту речь, Скоблин успокоился и расслабился. «Хорошо, что приехал именно ты», — добавил он. «Тебя я знаю и верю тебе как самому себе. Прислали бы другого, хотя бы с письмами от обоих моих братьев, ему бы здесь не поздоровилось». Довольный Ковальский принял эти слова за чистую монету, хотя потом сообразил, что этим комплиментом Скоблин на всякий случай хотел расположить к себе человека, от которого, как он думал, он теперь полностью зависит. Через день Скоблин еще раз приехал к Ковальскому и в его гостиничном номере после долгого разговора согласился оформить свое согласие работать на советскую разведку. Такого рода бумаг Скоблин писать не хотел, и Ковальскому пришлось на него основательно нажать. Заявление Скоблин написал симпатическими чернилами, которые передал Ковальскому сотрудник резидентуры ОГПУ. Ковальский продиктовал генералу следующий текст: «ЦИК СССР. От Николая Владимировича Скоблина. Заявление. 12 лет нахождения в активной борьбе против советской власти показали мне печальную ошибочность моих убеждений. Осознав эту крупную ошибку и раскаиваясь в своих проступках против трудящихся СССР, прошу о персональной амнистии и даровании мне прав гражданства СССР. Одновременно с сим даю обещание не выступать как активно, так и пассивно против советской власти и ее органов, всецело способствовать строительству Советского Союза и о всех действиях, направленных к подрыву мощи Советского Союза, которые мне будут известны, сообщать соответствующим правительственным органам. 10 сентября 1930 года Н. Скоблин». Написав заявление, генерал спохватился. «Я даю подписку, что не буду выступать против советской власти, и тем не менее остаюсь в рядах Белой армии. Теперь меня ваши могут обвинить в новом предательстве. Я хочу иметь какой-то оправдательный документ». Дабы успокоить Скоблина, Ковальский написал симпатическими же чернилами следующую записку: «Вам предлагается активизировать работу в Российском общевоинском союзе. Петр, 10 сентября 1930 года, Париж». А поверх этой записки, как его учили еще в Харькове, набросал карандашом нейтральный текст и отдал этот лист бумаги Скоблину. Как явочный документ для связи, Ковальский взял у Скоблина его визитную карточку и половину сломанного карандаша, и то, и другое он должен был переслать в Москву. Вторая половина карандаша осталась у Скоблина. Закончив с формальностями, Скоблин, несколько волнуясь, перешел к волновавшему его вопросу о вознаграждении за труды на благо Советской России. «Ты сам понимаешь, Петя, что меня все знают, и я всех знаю, и потому смогу принести вам большую пользу. Не вам, а нам!» — с удовольствием поправил его Ковальский. «Извини, Петя, конечно же, нам. Я еще не привык, но для полноценной работы мне необходимо возобновить прежнее знакомство, а это значит, что придется часто приглашать к себе людей, прилично их угощать. А это в Париже стоит очень дорого. Мы же теперь сидим буквально без копейки». «Коля, я все прекрасно понимаю», — перебил его Ковальский. «Давай договариваться. Я вижу в тебе не человека, который время от времени будет передавать нам какие-то документы, а нашего постоянного работника. Поэтому просто назови сумму, которую хочешь получать ежемесячно». Скоблин начал мяться. Видно было, что он боится продешевить и вызвать гнев Надежды Васильевны. «А ты сколько получаешь?» сделал он неудачную попытку выяснить цены на рынке. «Ровно столько, сколько необходимо для работы», — отрезал Ковальский.